Называйте как угодно. Ну что ж, пусть будет большая столовая. Подходит? Она раза в 4 больше нашей конторы у мандариновой рощи. Там неудобно готовить пищу, и санитарные нормы нарушаются. Как ни печально, сегодня на завтрак опять рыба. Два бывших мясника, вооружившись кухонными ножами, уже стоят наготове. Итак, откланиваюсь. Адъютант неторопливо пересек трюм, прошел мимо бочек и скрылся в проходе, ведущем в машинный трюм. Мне показалось, что ему понадобилось на это полчаса, не меньше. «Камоэ-сан!» — крикнул зазывало, но продавец насекомых и бровью не повел. «Заставьте его прекратить! Прекратить это безобразие! Камоэ-сан! Нельзя же допускать такое! Забавляет вас это, что ли?» «Заставьте его прекратить!» Женщина спустила самострел с предохранителя и вставила стрелу. Я тоже тайком начал действовать. Сполз с энциклопедии, повернулся и протянул руку к УЗИ, который женщина поставила рядом с унитазом. Но тут продавец насекомых медленно поднял пистолет и навел его на меня. «Не тронь!» Он подбежал и выхватил автомат. «Я еще в своем уме. Может, и кажусь ненормальным, но со мной все в порядке. Потерпите самую малость. Нужно все как следует обдумать. Ну что ж, покурим?» Продавец насекомых отступил в безопасное место и присел на корточки у стены. Положив УЗИ на колени и держа пистолет в руке, закурил. Разведчик, словно меся тесто, механически двигал палкой метлы сверху вниз. Казалось, он отбивает такт. Подросток в красной куртке вопил в такт взмахом метлы. Похоже, удары были не так уж сильны. По моей ноге, уже утратившей чувствительность, ползали сотни слизняков, утыканных иглами. «Схожу по нужде». Искоса глядя на голубой сверток, Сенгоку направился к люку. Ни у кого не было причин удерживать его. Если его кто и остановит, так это одичавшие собаки. Меня беспокоил дружок подростка в красной куртке. Может быть, на него в самом деле напали собаки. Продолжая курить, продавец насекомых встал и взвел курок пистолета. В эти несколько секунд я виртуозно, как пианист на конкурсе, ударил по клавишам моего мозга и принял окончательное решение. Я прошептал женщине: «Я могу тебя попросить кое о чем по секрету». Голос такой тихий, что я не слышал самого себя, но реакция была та, на которую я надеялся. «Конечно. Наверху во втором шкафу есть распределительный щит. Слева на уровне глаз красный рубильник. Подними его кверху. Кодовый номер замка в шкафу. Такой же, как и самого шкафа. 2 повернуть вправо, влево, вправо. 2-2-2. Красный рубильник. Сразу ничего не случится, но устройство для взрыва динамита ради страховки двуступенчато. Без миниатюрного передатчика, находившегося всегда при мне, ничего сделать было нельзя. Реле распределительного щита будило взрыватель, который после этого был готов в любую минуту принять мой сигнал. УЗИ у меня отобрали, но если женщине удастся включить рубильник, у меня в руках окажется гораздо более мощное оружие». Женщина лениво поднималась по каменной лестнице. Надежда и напряжение немного умерили боль в ноге. Идя по лестнице, женщина сделала отчаянный знак зазывали с недоумением смотревшему на нее. Он, скорее всего, ничего не понял, но мне стало ясно. Единственное, что может нас с ней объединить, это поиск выхода из создавшегося положения. Хорошо уже то, что она послушалась меня. Если все пойдет по плану, я не брошу зазывалу в беде. Продавец насекомых лишь проводил ее взглядом, но никак не реагировал. Женщины ведут себя иначе, чем мужчины, это вполне естественно. Мужчина не должен обращать на них внимания. Она без всяких приключений добралась до мостика и скрылась. Я вспомнил о живом воздухе, обреченном на неминуемую гибель. Подумал о китах, которые, стремясь выжить, совершают коллективное самоубийство. Неужели мирное существование Юб-Кетчера не более чем иллюзия?